Глава 16. Пятикомнатная квартира, в которую Дмитрий Григорьевич переехал полтора года назад, представляла собой безукоризненное сочетание вкуса и стиля. Сначала два дизайнера колдовали над проектом, потом бригада рабочих воплощала задуманное в жизнь. А после комнаты обросли мебелью. Красота неземная. Удобная роскошь. Но душа у Полякова была не на месте. Чем больше он забивал комнаты техникой и шкафами, чем чаще листал толстые каталоги, тем сильнее чувствовал свое одиночество. Он даже начинал жалеть, что не купил квартиру поменьше. Такую же хорошую, в престижном районе, с прекрасным видом из окна, но поменьше. Библиотека, кабинет, гостиная, спальня. Живи да радуйся. Но массивный рабочий стол с кожаной вставкой на столешнице и домашний кинотеатр, искрящийся серебром, пылились целую неделю в ожидании сухонькой молчаливой женщины, помогающей Полякову по хозяйству. А Дмитрий Григорьевич, меж тем, довольствовался мягким диваном в библиотеке, где и проводил почти все свободное время. Поляков разобрал почту, постоял немного у окна, глядя с тоской на завалившийся кактус, и позвонил Федору. Поиски потихоньку продвигались, но после недавнего разговора на душе осталось скользкое ощущение, будто охотник чего-то не договаривает. Общие фразы, обещания. Ну да ладно, Федор человек сдержанный, возможно, из-за этого так и показалось. Белоснежная коробочка домофона запела на все лады. Поляков поспешил ответить на вызов. Гостей он не ждал и был несколько изумлен, когда услышал голос консьержки. «Дмитрий Григорьевич, к вам пришли». «Кто?» «Молодой человек. Говорит курьер». Все дела Поляков решал в офисе, стараясь не скрещивать рабочую атмосферу с домашней. И вечерами его практически никто не беспокоил. Даже суетливые распространители рекламы всегда проходили мимо этого дома. Какие могут быть курьеры? «По какому вопросу? Откуда он?» «Не говорит. И номера вашей квартиры не знает. Пришлось мне вас беспокоить. В руках у него небольшой конверт голубого цвета. Я посмотрела, на нем написано «Лично в руки Полякову Д.Г.» «Пускать или нет?» Дмитрий Григорьевич медлил. Не боялся, не волновался. Был заинтригован. «Да, пусть поднимется», — наконец сказал он, чувствуя, как любопытство щекотит кончик носа и подрагивает в груди. Поправив очки, Поляков открыл дверь. «Это вам», — просто сказал коренастый парнишка лет 17, протягивая голубой конверт. Курьер не стал ждать ни ответа, ни чаевых, а просто развернулся на 180 градусов и зашагал по широкой лестнице вниз. «Постой!» — крикнул Дмитрий Григорьевич. Но молодой человек на призыв не откликнулся. Растерянно почесав затылок, адвокат направился в кабинет. Распечатал конверт и достал плотную глянцевую карточку темно-синего цвета. Это был пригласительный билет на концерт. «Шарлотта Биар», — прочитал Поляков красивую золотую надпись. Далее шли буквы поменьше и отливали уже серебром. «Московский международный дом музыки». Что это значит? Изучив скудную информацию на билете, Дмитрий Григорьевич с удивлением отметил, что концерт состоится именно сегодня, в 7 часов. Шарлотта Биар, якобы обладающая уникальным голосом, будет петь для своих поклонников. Но он-то не ее поклонник, он даже ее не знает. Хотя... Где-то мелькало это имя. Кажется, на афишах, расклеенных по городу. Точно! Музыкой Поляков не интересовался. Никакие развлекательные каналы по телевизору не смотрел. Информационные передачи, исторические фильмы, канал Discovery — вот то, что занимало адвоката. «Шарлотта Биар», — повторил Дмитрий Григорьевич, вспоминая, что пару дней назад это имя проскакивало в новостях. Поляков потянулся к компьютеру. Узнать в интернете что-нибудь о певице не составило бы труда. Но потом передумал. Какая разница, кто она? На концерт он все равно не пойдет. Это очередной рекламный трюк, непонятно на что направленный. С раздражением Дмитрий Григорьевич швырнул пригласительный билет на стол и отправился на кухню. Кофеварка загудела, извещая о начале своей трудовой деятельности. Поляков бросил на дно чашки кубик сахара и почувствовал ноющую боль в сердце. Но заволновался он от другого. По непонятной причине в его ушах осторожно, тихо, точно стесняясь, зазвенела музыка. «Да что же это такое?» — воскликнул Дмитрий Григорьевич, игнорируя налитый эспрессо. Возвратившись в кабинет, Поляков посмотрел на билет и резко добавил. «Хорошо, хорошо, пойду. В конце концов, я 100 лет никуда не выбирался. А сегодня суббота. Нужно отдыхать». Надевая черный элегантный костюм, купленный по случаю в Италии, он то и дело смотрел на часы, боясь опоздать к началу концерта. Любопытство вместе с непонятно откуда взявшимся мальчишеским задором заставляли глупо улыбаться и постоянно поправлять очки. Еще немного, и Поляков начал бы воображать себя капитаном, пустившимся в плавание по неизвестным морским просторам. Дмитрий Григорьевич совершал нечто непривычное для себя. И это его бодрило. Купол дома музыки, эмблема скрипичного ключа, льющийся из стекол свет, белый, желтый, салатовый, люди, спешащие на концерт, слова восхищения, летящие со всех сторон, волны музыки и что-то еще. Непонятное, зовущее. Поляков чувствовал себя здесь лишним и желанным одновременно. Воздух, пропитанный торжественной радостью, заставлял идти быстрее и крепче сжимать билет, который, казалось, может в любую минуту потеряться или попросту исчезнуть. «Сегодня необычный концерт. Надо же, не думала, что мне так повезет. Билеты синие, не правда ли странно? Она непредсказуема. Шарлотта Биар — мой идеал. Какая женщина! Я ужасно рад, что достал билет. Я так взволнован. Не верится, что увижу ее живьем, а главное — услышу. Вы были на ее прошлом концерте? Нет? Что вы! Я проплакала весь вечер. Уникальный голос. Уникальный. Слова настойчиво лезли в уши. Дмитрий Григорьевич, оглядываясь, нетерпеливо ждал начала концерта. Он пытался понять, кто его пригласил и зачем. Теребил пуговицы пиджака, ходил вдоль переливающихся ламп, дивился на самого себя и не понимал, не понимал, не понимал. Однако был благодарен неизвестному человеку за билет, за восторг, что огнями переливался в груди, за ком в горле и нервное возбуждение, сковывающее и без того неловкие движения. Зал в светлых тонах, балкон, середина, первый ряд, оркестр, взлет скрипок, тоненькая фигурка в голубом платье с темно-синими искрами вышивки на груди. Женщина, которую Поляков узнал сразу, с первой секунды. Ольга. Ольга, Ольга. Когда она запела, Дмитрий Григорьевич буквально задохнулся, влетевшим в легкие вибрирующим потоком воздуха, перемешанным с музыкой. Чистый, хрустальный голос ниточкой тянулся со сцены в самую глубину его сердца и собирался там в клубок. Дмитрий Григорьевич не смог сдержать слез. Так вот почему он всегда слышал музыку рядом с Ольгой. Эта женщина состояла из нее, была соткана из нот, обворожительных, уносящих вдаль мелодий. Поляков улыбнулся. Сейчас он испытывал огромное чувство гордости, но не потому, что однажды обладал этой необыкновенной женщиной, а от того, что она — ценность. Дмитрий Григорьевич гордился самой Ольгой и благодарил Господа за то, что она есть на этой земле. Обрати внимание. Шарлотта в голубом платье. А ведь так долго одевалась только в черное. И билеты всегда были черными. Раздался за спиной шепот. «Интересно, почему?» Прошептали в ответ. В зале находилось более 1700 человек, но только один знал ответ на этот вопрос. Дмитрий Григорьевич Поляков – лучший адвокат Москвы. Измотанный одиночеством человек 46 лет. Он вытер глаза платком и вновь улыбнулся. Это Ольга подарила ему пригласительный билет. И для него. Изменив самой себе, надела небесно-голубое платье. И для него сейчас пела, прижав руки к груди. Для него. После концерта Поляков некоторое время гулял по набережной Москвы-реки. Улыбался, качал головой, тараторил. «Я ее люблю. Я ее люблю». Плакал и даже пел. Люди изредка оглядывались, усмехались, недоумевали. Но Дмитрию Григорьевичу не было до них никакого дела. Он теперь тоже стал частью музыки. Ее музыки. Все остальное неважно. Душа просила бури. Такой, чтобы вокруг задрожало, загремело. И обязательно полил дождь, роняя частые, острые капли на лицо. Душа просила природу взметнуться миллионами смычков и заиграть миллионами скрипок, переливая чувства от тихих всплесков до восторженных криков. Он счастлив, счастлив, и знайте об этом все. Квартира уже не казалась холодной и чужой. Надорванный с края билет занял почетное место на письменном столе. Спать не хотелось. Дмитрий Григорьевич знал, что упоенный музыкой и любовью промечется по комнатам до утра. И это его ничуть не огорчало. Пытаясь запомнить каждую секунду прекрасного вечера, он то и дело врывался в кабинет, чтобы лишний раз посмотреть на темно-синий пригласительный билет. В 2 часа ночи запиликал домофон. «К вам женщина!» зевая, сказала вахтерша. «Тоже не знает номера вашей квартиры». «Впустите! Немедленно впустите!» закричал Дмитрий Григорьевич, выскакивая к лестничному пролету в халате и в тапочках на босу ногу. Шаркающий звук подъезжающего лифта вызвал дрожь в коленях. Наконец дверцы распахнулись, и Поляков увидел женщину, перешагнувшую полгода назад не только порог его кабинета, но и порог его сердца. Джинсы, футболка и первый раз без вуали. Дмитрий Григорьевич бросился к Ольге и, бормоча слова благодарности, стал целовать ее белые тонкие пальцы. «Я боялась, что вы не придете на концерт», — услышал он тихий мелодичный голос. Свет в доме погас, и Федор вышел из тени деревьев. Прищурившись, посмотрел по сторонам и, не торопясь, направился к открытому окну, потухшему 5 минут назад. Подтянувшись на руках, он уловил шуршание, доносящееся из комнаты. Валентина Баталова еще не спала. Федор вернулся в укрытие, посмотрел на часы и принялся терпеливо ждать. Неизвестно ли, есть в доме еще кто-нибудь. Мерседес уехал, другие машины обнаружить не удалось. Но в таких роскошных коттеджах иногда проживает прислуга. Валентина должна уснуть. Ни к чему будить округу ее душераздирающими криками. «Спасите! Помогите! Меня преследует лысый маньяк!» Федор криво улыбнулся, представляя эту картину. «Если бы я мог, то не пугал бы тебя, но ты вряд ли станешь меня слушать», — подумал он, глядя на звезды. «Пожалуйста, упади в обморок. Мне будет намного легче». После разговоров с Сухоруковым и Наташей Федор некоторое время размышлял, как поступить. Его наняли найти Валентину. И он ее нашел. Жива, здорова и, кажется, возвращаться не собирается. Можно позвонить Полякову и назвать точные координаты места, где прячется девушка. Именно прячется. Не стала бы Валентина напрасно волновать лучшую подругу и утаивать адрес и номер телефона. Узнать бы еще, зачем она это делает и кто ей покровительствует. Поляков наверняка обрадуется и заплатит вознаграждение. Федор поморщился. Деньги нужны. Но Валентину подставлять он не станет. Что на уме у Полякова, непонятно. Юлит адвокат. Да и самому необходимо разобраться в сложившейся ситуации. Есть у него на то причины. Свои. Так что Дмитрию Григорьевичу придется немного подождать. Ничего страшного. Правда, Поляков просил не трогать девушку. Жаль, но тут их желания не совпадают. К 2 часам ночи шорохи стихли. Федор с легкостью забрался на подоконник, а затем осторожно слез на пол. Горшочек с азалией отчаянно крякнул. Мышцы напряглись. Взгляд выстрелил в кровать. Спит. Не услышала. Бесшумно передвигаясь по ковру, Федор, привыкшими к темноте глазами, обыскал комнату. Сдвинув брови, посмотрел на платье, висевшее на стуле, и на раскрытую коробку с босоножками, торчавшую из шкафа. Тащить вещи не хотелось, но иначе нельзя. Скрутив воздушное розовое платье, Федор сунул его вместе с обувью под рубашку и заправил ее. Неудобно, а что делать? Сумку повесил на плечо. Валентина пошла прогуляться или сбежала. Пусть ее исчезновение выглядит именно так. Федор бесшумно шагнул к кровати и замер, глядя на спящую девушку. «Совсем сопля», — прошептал он, откидывая тонкое одеяло. Валька заворочилась, поджала ноги, затем легла на спину, шмыгнула носом и затихла. «Эй, спящая красавица, просыпайся, поедем в Москву». Большие глаза распахнулись и уставились на Федора. Тощая рука дернулась вверх и безвольно упала на простынку. Сон не уходил, он тянул к себе и не давал возможности осознать реальность. «Просыпайся, у нас не так уж и много времени». Чуть помедлив, Федор тихо произнес: «Прости». Резко подхватил Вальку на руки, перевернул к себе спиной, зажал рот ладонью и приготовился к ответной реакции. «М-м-м!» раздалось тут же. «М-м-м!» «Не бойся, все свои», — сказал Федор, чувствуя, как острые зубки пытаются прогрызть его ладонь. Сначала Валька ничего не поняла, но потом туман в голове рассеялся. Нос уловил сигаретный запах, и стало трудно дышать. Мужской голос показался знакомым, происходящее непонятной катастрофой. В ушах загудело, во рту пересохло. Кто он? В первую очередь сработал инстинкт самозащиты, а затем какой-то другой, неведомый инстинкт почти парализовал тело. Сжавшись, Валька буквально услышала, как в унисон бьются 2 сердца. Одно испуганно, второе спокойно. «М-м-м!» издала она очередной протяжный звук, дернувшись вправо и влево. Сильная хватка не ослабла, неизвестный мужчина больше не проронил ни слова. А в голову полезли мысли о Казакове и Сергее. Они в Москве и не знают, что здесь происходит, и не забеспокоятся до обеда или даже до ужина. Перед глазами поплыло. Одна темнота наложилась на другую, и... Валька потеряла сознание. «Спасибо», — сказал Федор. «Я, конечно, не лягушка, но тоже могу произвести нужное впечатление». Уложив драгоценную ношу на переднее сиденье машины и пристегнув ее ремнем безопасности, он осторожно закрыл дверцу.